Глава 22. Ладушка уже пришла в себя. Она с сочувствием смотрела на свою взрослую подругу. Кот крутился возле ног девушек. Эллен задумчиво смотрела в окно. Она боялась выходить из спасительной сени своего дома. «Долго отсиживаться в домике не получится. Пошли навстречу скандалу. Нужно смело смотреть в лицо бедам в виде свекрови и принца. А я поверила, что он нормальный человек. Надеялась свекрови обрести, если не мать, то хотя бы старшую подругу. Видно, не судьба». «Не расстраивайся, что будет, то будет. Я тебя люблю», — Ладушка обняла Эллен. Держась за руки, они вышли из дома. Заперев дверь, Эллен замерла, набираясь терпения и мужества перенести нападки свекрови. Самое страшное на этот раз Эллен получит по заслугам. Пусть не она целовала принца, но она позволила ему это сделать. «Набираешься храбрости?» — спросила девочка. «Точно подмечено. Я серьезно раздумываю уехать обратно в столицу. Не нравится мне жить здесь». За все время в собственном доме я не была в одиночестве практически никогда. С ума сойти можно. Не может быть! Замок такой большой! Большой, только всегда кому-то что-то нужно от тебя. Видимо, герцогине нужно родиться, чтобы с молоком матери впитать обязанности госпожи. Я же слишком свободолюбивая. Баста, не хочу. Уеду. Ты испугалась последствий, вот и выдумываешь. Эллен посмотрела на Ладу. Тебе точно 6 лет? Такие разумные слова от ребенка. Они направились в замок. За ними из окон замка наблюдали 3 пары глаз со злорадством, любопытством и болью. Девчонки попали в комнату Лады, не встретив никого на пути. Эллен с облегчением вздохнула. Она чувствовала себя преступником, для которого вынесение приговора откладывалось на неопределенный срок. Малодушно не пошла к Стефану, хотя догадывалась, что он ждет ее объяснений. Наверняка матушка донесла ему. Время до обеда промелькнуло, как мгновение. Эллен не могла решить, брать ли с собой Ладу. Она боялась, что те сцены, которые ей предстоит пережить, не для глаз ребенка. С другой стороны, свекровь могла подумать, что она прячет свою дочь. Пусть Лада не родная ей по крови, но что родственная душа — точно. «Ладушка, ты хочешь пойти со мной на обед или принести тебе в комнату?» Эллен было стыдно, что она, взрослый человек, перекладывает решение на ребенка, но видит Бог, иначе она не могла. «Пойдем вместе. Тебе будет легче, если я буду рядом». «Не сказала бы. Придется выбирать выражение, чтобы ты не увидела, как я могу ругаться». «Тогда я побуду в комнате. Не хочу встречаться со злой тетенькой». Эллен обняла и поцеловала девочку, которая самоотверженно стремилась поддержать ее, даже если самой было страшно. Эллен вышла в коридор. Дверь напротив открылась, и на пороге показался Стефан. Он ждал, когда она сама выйдет. Не хотел давить на любимую женщину. Встретились 2 взгляда, загнанные, как у зверька, и полные любви. Они смотрели друг другу в глаза. Стефан протянул руку, и Эллен вложила в нее свою. Он притянул ее к себе. Кольцо рук не позволило вырваться. Эллен и не стремилась покидать объятия мужа. В них всегда так уютно. Стефан всегда понимал ее, а она... Глазам подступили непрошенные слезы. Не время сейчас заниматься самобичеванием. Нужно собраться и не показывать свои слабости. «Куда ты пропала?» «Действительно не знает или делает вид, чтобы я сама рассказала?» «Буду все отрицать, как советовал дед. В конце концов, я ничего плохого еще не успела сделать». Мысли лихорадочно проносились в голове Эллен. «Я хотела проследить за принцем. Он собрался куда-то в лес. Мы с Ладой подумали, что опять за приворотным зельем. А он нас заметил. Рассказал, что было на самом деле. Я хотела пойти разобраться с ведьмой, а тут Ладушка выдает пророчество, представляешь?» «Ты заметила, что принца становится слишком много в нашей жизни?» «Я заметила, что в нашей жизни слишком много других людей. Я устала, Стеф, и хочу уехать. Ты же понимаешь, что твоя мама не даст мне жизни». «Потерпи, они скоро уедут». «Твои слова да богу в уши. Только не выйди так, как ты хочешь». «Почему? У тебя было видение?» «А, нет!» — Стефан хлопнул себя по лбу. «Это же пророчество Лады». «Ни то, ни другое. Ты же знаешь, что я не могу видеть свое твое будущее. А в жизнь других людей я не имею права лезть без их разрешения. Поэтому на этот раз только предчувствие». «Судя по тону, ничем хорошим для нас это не закончится». «Поживем, увидим. Ничему не удивляйся. Не спори, ни с чем не соглашайся. Ответ должен быть один. Я подумаю. Старайся сохранить спокойствие». Стефан взял жену за руку, и они отправились в столовую. Из возбужденных голосов, доносящихся из комнаты, шагов хозяев никто не услышал. Открывающаяся дверь заставила находящихся в комнате замолчать. «О чем спорим?» — поинтересовался Стеф. Мартин с хмурым выражением лица демонстративно отошел к окну. Маргарита и Максимилиан переглянулись. «Эллен, прелесть моя, как я рад видеть вас!» Принц поцеловал ее руку, задержав своих дольше, чем требовали приличия. Эллен с тоской посмотрела на мужа. «Здравствуйте, ваше высочество. У вас частичная амнезия? Неужели утренняя воспитательная акция не пошла вам на пользу?» «Вас, герцог, дурно воспитали!» Он бросил многозначительный взгляд на отца Стефана. «Галантность и хороший тон обошли вас стороной. Зато у меня твердая рука и хорошо поставленные удары. Я достаточно понятно намекаю, ваше высочество». Принц поник головой, искушать второй раз судьбу он не хотел. Эллен слегка приободрилась. «Его высочество имеет право называть свою любовницу, как пожелает!» Вступила в игру Маргарита, а у Эллен сердце застучало, как оглашенное. «Извинитесь, матушка, я же сказал, что не потерплю никаких наветов и клеветы на свою жену. У вас тоже плохо с памятью?» Я отвернулся от матери, не желая ее слушать. «Максимилиан, что вы опять натворили?» Обратился Стефан уже к принцу. «Абсолютно ничего, просто помог герцогине донести ребенка. Похвальное стремление, ваше высочество, бальзам на душу. Может, приступим к трапезе?» «Я желаю поговорить о недостойном поведении твоей жены, сын мой». «Маргарита, давай уже пообедаем спокойно, без твоих досужих вымыслов». Старость тихо открыла было рот, чтобы окоротить мужа. Как Стефан устремил тяжелый взгляд на мать, и она закрыла рот. Когда у ее сына такой взгляд, лучше не спорить. Обед прошел в непринужденной болтовне принца, который стремился втянуть в разговор каждого сидящего за столом. Но каждый хотел просто спокойно поесть. Даже ругаться лучше на полный желудок. Первая не выдержала Маргарита. «Чем занималась, дорогая невестышка?» — елейным тоном спросила она. «Да так, целительные дела. Вам будет неинтересно», — сухо ответила Эллен. «Это теперь так называется. Что же ты исцеляла у молодого здорового мужчины в доме наедине?» «Вы удивитесь, дорогая матушка, но, как вы изволили выразиться, я не исцеляла сегодня никого. Целительские дела включают в себя много другого, например, сборы сушения трав, приготовление отваров, настоек, мазей». Внешне Эллен была в самоспокойствии. Внутри у нее завязывался тугой узел страха. «Стефан, ты видишь, как она дерзит твоей матери? Когда пришла к нам в деревню, была тише воды ниже травы, а сейчас голос прорезался». Эллен положила ладонь на руку мужа, удерживая его от ответа. «А вы не давали повода говорить с вами в неуважительном тоне? Продолжили бы себя вести так же, и сейчас бы были уважаемой женщиной, а не сплетницей». «Да как ты смеешь оскорблять меня, девчонка? А вы что молчите?» Последняя фраза относилась к мужу и сыну. «Я не стала называть вещи своими именами и не назвала вас напрямую лгуньей». Эллен пошла ва-банк. «Атака — лучшая защита, и она пользовалась сейчас этим постулатом в полной мере. Вы же назвали меня доступной женщиной. Это не оскорбление? Или матери мужа можно оскорблять невестку, а невестке свекровь не боже мой?» — наступала Эллен. «Да я своими глазами видела, как он!» Маргарита показала пальцем на принца, а потом подлетела к невестке, ткнула пальцем в грудь Эллен. «Тебя зажал в углу, целовал, лапал, лез под юбку!» «Вранье! До чего можно опуститься в слепой ненависти?» Эллен стояла на своем, чем выводила из себя свекровь. Принц откинулся на спинку стула и, посмеиваясь, отпивал из бокала вино. Он наслаждался спектаклем из партера, пока Максимилиан не решил, кого из женщин поддержать. «Стефан, я требую, чтобы ты развелся с ней!» «Мама, я уже тебе ответил. Менять свое решение я не намерен». «Сын, одумайся! Она дурманила тебя, приворожила!» На этом слове вздрогнул Стефан, усмехнулась Эллен и поперхнулся вином принц. «А ты чего сидишь, усмехаешься?» Накинулась она на Максимилиана. «Что, по-вашему, я должен делать?» — парировал принц. «Ты обещал, что поможешь развести их!» В порыве гнева проговорилась Маргарита. «Ах, стите, женщина, я вас первый раз в жизни вижу. О чем я мог договариваться с вами? Хватит придумывать. Стефан, может быть, стоит показать матушку хорошему врачу? Что-то она заговаривается». «Ваше высочество, сдается мне, что здесь дело нечисто. Мама, конечно, готова на многое, но даже для нее есть пределы. Вряд ли она стала бы наговаривать на брата-монарха». «Не хочу тебя расстраивать, но твоя матушка не в себе, и довела ее твоя жена. Я попросил бы вас, ваше высочество, не лезть с непрошенными советами в мою семью. Я живу здесь, и приходится присутствовать при выяснении отношений. Избавьте меня от этого неприятного зрелища. Держитесь подальше от моей жены, я вас предупреждаю. Сдается мне, что мама права, только она, не зная вашей истинной сущности, взвалила всю вину на Эллен. Ей так выгоднее. Она же спит и видит, что мы с Эллен расстанемся. Этого не будет. Говорю последний раз для всех. Все понятно». Стефан обвел взглядом всех присутствующих. Все, кроме Мартина, опустили взгляд. Отец подмигнул сыну, одобряя его действия. «Не мужик, а тряпка. Правильно я сделала, что вызвала Себастьяна», — распаляла себя Маргарита. «Лучше не провоцировать этого мужлана. Рука у него и правда тяжелая», — размышлял принц. «Господи, спасибо тебе за Стефана», — помолилась Эллен. «Как же мне все это надоело! Неужели нельзя оставить нас в покое?» — злился Стефан. «Хороший сын у нас вырос. Не отдал жену на растерзание матери. Не то что Себастьян», — подумал Мартин.